Дорогие братья, в этот вечер мы уже кое-что с вами разбирали из Слова Священного Писания, размышляли о назначении Церкви. Хотелось с вами еще немножко поразмышлять о нашем личном назначении. Что желает Бог, чтобы мы, как братья, как мужи, как отцы делали? Мы стоим, мы несем большую ответственность с вами. Вы знаете, почему-то Бог захотел так сделать, чтобы мужья, отцы, братья несли большую ответственность в семьях, в обществе, в церкви. Поэтому в наших церквях нет сестер, служителей, что Господь так повелел. И вот наблюдаю вот эту всю широту или всю долготу вот этой громадной ответственности, которая лежит на нашей стране, на наших церквях, на наших семьях. У Бога есть определенные назначения для братьев. Я это сейчас не говорю потому, что как-то вот научить других, как-то вот сказать, как нам поступать. Все, что я говорю, я в первую очередь отношу это к себе, в свою так сказать, пользую для себя, применяю в первую очередь. Но потому что оно написано в Писании, написано Словом Господним, поэтому оно относится всем к нам. И об этом хотелось с вами сегодня поразмышлять. Тема, о которой я хочу с вами поразмышлять, называется «Отцы и мужья несут ответственность за спасение своего дома». Оно может звучить сначала немножко, так сказать, не евангельски. Некоторые из нас могут сказать, ну уж, когда мы говорим о спасении, это спасение ведь дело личное. Каждому надо лично обращаться к Богу. Каждому лично каяться надо. И так далее. Ведь не может отец нести ответственность за весь дом свой, за жену, за деток и так далее, тем более за спасение. Но вы знаете, размышляя над этим вопросом, я увидел и нашел вот именно в Писании целый ряд мест, где говорится обратное, где говорится о том, что мужья и отцы несли эту ответственность действительно за весь дом, решали участь всей семьи, решали участь всей церкви, решали участь всего общества. И часто эту ответственность нес один человек, часто. И поэтому, когда вот такая ответственность лежит на наших плечах, мы не имеем права на ошибки. Мы не имеем права ошибаться. Представьте себе, если отец семьи ошибается, который, ну, может, я знаю, имеет 5 деток. Это, так сказать, может быть, еще малый обзор, или малая область. А вот если делают ошибки служителя церкви, ведь на нас лежит очень большая ответственность, потому что мы учим церковь, проповедуем. Иногда проповедуем вещи, которые меняют жизни людей. Мы научаем церковь, ведь это большая ответственность. Я сначала приведу два примера из Священного Писания, где отцы, где мужья несли ответственность за свои семьи, за другие семьи. Это негативные примеры, так сказать, плохие примеры. Потом я приведу несколько примеров хороших, позитивных. Первый пример из Ветхого Завета, из 4 книги Моисея, из книги Числа, глава 16. В этом стихе, в этом тексте мы находим очень негативное отношение к Моисею, именно сынов Кореевых. Я прочитаю это место, несколько стихов выборочно. Книга Числа, глава 16, я читаю сначала. «Корей, сын Иагора, Ицгара, сын Кафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сын Илиава, и Авнан, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание людей, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им». Потом будет вот эта вот дискуссия, будет вот это обвинение, на Аарона, на Моисея и также на Бога. Когда читаешь вот эту историю, спрашиваешь, что заставило вот этих левитов, ведь это были непростые люди, ведь они принимали участие в богослужениях, ведь они стояли рядом с Моисеем, с Аароном, когда являлся Бог, когда являлась святость Божия, они видели это все. Что заставило их восстать против Моисея и Аарона? Где-то в сердце зародилась, может быть, гордость, зависть. Моисея слушают больше, чем нас. Что мы? Мы там какое-то второе, третье лицо. Главное, вот Моисей, вот те. И вы знаете, что-то где-то вот дьяволу удалось именно из среды священников найти людей, которые восстали, сделали революцию против Моисея и Аарона и против Бога. Вот это восстание, оно не прекращается. Мы будем находить это восстание не только в народе израильском, и в церкви тоже. В церкви, в первоапостольской церкви были восстания. Восстания были также и в первых веках христианства, и сегодня они не перестали. Почему делятся церкви? Потому что есть люди в церквях, которые недовольны тем, как идет дело, как ведут служителя церкви. Я согласен с тем, что бывают и служители совершают ошибки, не всегда они правильно поступают, оно может быть. Но это не дает нам права на восстание, не дает. И вот эти сыны Кореевы делают восстание. И теперь посмотрим, как решается судьба, как решается вопрос вот этого, вот этих семейств. Это ведь было немалое общество, 250 человек. Это, можно сказать, почти количество вашей церкви. И вот эти люди восстают, потом происходит вот это, этот вопрос решается, Моисей выносит это решение вопроса перед Богом, и Бог ему отвечает, если эти люди умрут, как умирают все люди, тогда я не с тобой. Если эти люди, которые восстали против тебя, умрут так, как умирают все смертные, нормальной смертью, значит, это доказательство, что я не с тобой. Если же они по-другому умрут, неестественной смертью, это будет доказательством того, что я с тобой. Теперь посмотрим, что совершается. Стих 20. «И сказал Господь Моисею и Аарону, отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». И сказал Господь Моисею, скажи обществу, отступите от всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. 27 стих. И отошли они от всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, с сыновьями своими, и обратите внимание, и с малыми детьми своими. Что происходит дальше? Стих 31. «Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их домы, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Вот так поступает Бог. Мы могли бы сейчас, читая вот эти слова, сказать, Господи, но при чем жены? При чем дети? Ну ладно, отцы пошли против Моисея. Ладно, вот левиты не согласились с тем, как Моисей и Аарон ведут общество. Но при чем-то дети, при чем семьи? И вы знаете, братья, я думаю, за кулисами, что там творилось в семьях, нам Писание об этом не говорит. Я думаю, что некоторые жены говорили своим мужьям, остановитесь, что вы делаете? Вы не имеете Бога на своей стороне. Может быть, какая-то супруга, может быть, какой-то старший сын или дочь просили отца, не делай этого. Ведь это позор на нашу всю семью, мы этого не знаем. Но дело в том, когда они стояли перед шатрами с малыми детьми, с женами, с детьми своими всеми, отверглась земля, и все сошли вниз. Я вначале сказал, отцы и мужья, отвечают за спасение дома своего. В этом моменте мужья, отцы были ответственны, что все погибли. Это очень негативный вопрос. Это такой пример, которому нет подражания, которому нам нельзя подражать. С другой стороны, получается так, что в целом ряде церквей есть разделение. И мы не найдем, наверное, ни одну церковь, где нет вот этих проблем, где против руководства церкви не восстают вновь и вновь люди, которые не согласны с курсом, который ведет церковь, руководство церкви. И вы знаете, вот наблюдая жизнь церквей, вот по Германии больше я сейчас имею в виду, я уже думал, я не знаю ни одной церкви, где бы так спокойно, действительно, мир Божий царил в церкви, понимание было бы любовь. Не знаю такой церкви. Я знаю другие церкви, где за 3 года 4 раза разделились. Такие церкви знаю. Я знаю церкви, где люди каждый год успевали деление делать. Уходили от церкви, возмущали церковь после этих служителей. Такие знаю церкви. Я знаю церкви, где членские собрания каждую неделю проходят по 3-4 часа. И вот так. Это дух нашего времени. Это не только дух нашего времени, это дух того времени, который переносится, который переходит и на наше время. Но я хочу другое сказать, дорогие братья. Когда в церкви есть возмущение, рычаг лежит в наших руках. Может быть, наши взрослые дети, может быть, наши жены не согласны с кем-то из руководства, может, где-то они возмущаются. Мы имеем право остановить это. В наших руках лежит, или мы их поддержим, или мы будем стоять за церковь, за руководство церкви. Представьте себе, если в наших церквях, в наших семьях растут дети, которые возмущаются. Вот они, у них своя воля, вот они растут, им то надо, и то надо. И отцу только и матери остается говорить, ну хорошо, раз хочешь, купим, сделаем, все. Только не ругайся, только чтобы настроение хорошее было. И понимаете, когда мы идем на поводу вот у наших детей, особенно когда они взрослеют, а ведь эти дети потом приходят в церковь, когда-то мы их крестим, когда-то они стоят впереди, когда-то они становятся членами церкви, и вот с этим настроением они приходят в церковь. Конечно, при крещении они об этих вещах говорить не будут, но пройдет короткое время, их явное лицо выйдет наружу, и они покажут свою внутренность своими делами, особенно на членских общениях, где из рядов могут выкрикивать плохие вещи на служителей. Такое мы не можем себе позволить. Это зависит от нас, от отцов, от нас, от мужей. Никогда супруга моя не имеет права встать в церкви и сказать что-то на служителя, который стоит перед церковью. Служителя, которые делают ошибки, их надо обличать. Я не за это говорю. Но тут нужен правильный подход. Вот посмотрите, когда служителя, когда Петр делал ошибку. В Галатам написано во 2 главе, как он совершил ошибку, лицемерил с евреями. Помните этот момент? Да? И что, как Павел поступил с ним? Он сначала лично с ним говорил, а потом всенародно. Кто имеет право обличать служителя перед церковью? Другой служитель. Если по этому поводу, по этому принципу смотреть, да? Поэтому давайте посмотрим вот из этого рокового случая, который произошел с сынами Кореевыми, чтобы нам не повторить вот этой ошибки. Те, которые погибли, уже псалмы не писали, это точно. Это только те, которые потом живых остались. Я думаю, вот эти псалмы, которые сыны Кореи писали, руководил ими совсем другой дух, чем вот эти, которые здесь восстали против Моисея. Я думаю, вот это общество, которое Бог истребил там, с ними Бог сделал свою часть. Он их погубил, там уже от них ничего больше не было. Давайте другой пример посмотрим. В книге Иисуса Навина, в 7 главе, у нас есть другой момент. Народ израильский перешел через Иордан, они стоят возле Иерихона, Иерихон победили, очень славно, Господь показал свою славу, помог им, и теперь они идут в город Гай и говорят, ну, сюда не надо посылать нам все общество израильское, всех воинов. Если пошлем там 37 человек, да? Нет. Сколько там было? Малое общество, они уже справятся с этим городом. И теперь мы читаем в главе 7 со стиха 4. «И так пошло туда из народа около 3000, вот здесь написано. Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек. И преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода». Понятно? Тут такое состояние, что народ весь в панике. Что случилось? Тут только Господь показал в Иерихоне, как он славно может большие стены разрушить и народ весь погубить. А тут совсем маленький городок, и не могут справиться. В чем была проблема? Что Ахан сделал? Заклятое взял. Из этого заклятого, я не буду повторять всю историю, мы ее знаем, из этого заклятого он взял то, что Господь заклял себе, а что Господь заклял, никогда благословения не принесет. Что Господь заклял, оно и нам в заклятое останется. Мы не сможем исправить то, что Господь заклял, для того, чтобы иметь какое-то преимущество от этого. И теперь посмотрим, что здесь происходит. Когда мы знаем эту историю, когда выявилось, что Ахан является предметом вот этого поражения, является этим человеком, который сделал это, потом написано с 22 стиха. «Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все было спрятано в шатре Ахана, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ними взяли Ахана, сына Зархина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наведет беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня». Замечайте, что и в этом случае очень похож этот случай на тот случай, который мы только что прочитали от сынов Кореевых. Как они похожи между собой? Только в одном разница была, что в первом случае было восстание против Моисея, во втором это участие всей своей семьи, этот суд решает Ахан сам. То есть он берет из заклятого, и от этого страдает его жена, его дети и, так сказать, вся семья его. И в этом случае мы можем сказать: Господи, неужели ты не видел, что они виновны дети? Неужели ты не увидел, что невиновна супруга его? Конечно, знал это Господь. Но почему он истребляет всю семью? Как это может происходить сегодня? В каком плане? Ведь мы не можем что-то заклятое сегодня взять, как это было тогда. Я думаю, оно сегодня происходит в другом плане. Я поясню это одним примером. На одном детском собрании, в детской группе, сестра, которая руководит группой, спрашивает: детки, вот вам сейчас уже 10 лет, там, или 11, вы взрослеете со временем, вы, наверное, хотите, у вас какие-то планы свои есть, кем вы хотите стать, вот когда вы вырастете? Ну и детки друг за другом поднимают руки и говорят, один мальчик говорит: я хочу стать регентом. А его сестра спрашивает: а почему ты хочешь стать регентом? А потому что папа мой регент. Ну вот, хорошо. А следующая девочка поднимает руку: а я хочу петь в хоре, хочу хористкой стать. А почему ты хочешь хористкой стать? Потому что моя мама там поет. И вот так один диаконом хотел стать, и так вот целый ряд. Потом проходит время, до последнего дошли, а последние руки не поднимает. А его сестра, руководитель группы, спрашивает: а ты, Петя, кем ты хочешь стать? Он говорит: а я стану шабашником. Знаете, что такое шабашник, да? Который, так сказать, налево работает. Она его спрашивает: а почему ты таким хочешь стать? Она говорит: ну, что папа такой у меня. Он домой приходит после работы, вот за столом сидим, кушаем, он все про деньги говорит. Вот как бы заработать там, как бы тот, как бы там еще побольше. И вы знаете, вот эта мысль, вот это состояние в семье, вот это мышление, оно передается дальше. Вот так вот мы влияем на наших детей, влияем на наши семьи. Наше мышление передается им. Вы знаете, я могу другой пример привести, когда мышление отца передается в хорошем стиле на семью. Мы когда несколько лет назад были в Швейцарии, и вот на этом обеде один проповедник, один служитель пригласил нас в свою семью, и мы пообедали у него. Он в конце, после обеда, никто из детей не встал, не убежал. Он достает Писание, прочитал несколько стихов, да, говорит, еще помолимся вместе. Помолились. А потом спели еще 2-3 гимна. И вы знаете, мы потом разошлись, это был бальзам. Мы не только телесно напитались, мы и духовно напитались. Он мне потом сказал, ты знаешь, говорит, брат Андрей, мы живем в такое сегодня время, когда столько стресса, когда столько кругом суеты, нам духовно в течение дня даже некогда отдохнуть. И мы взяли себе с семьей такой пример, что мы каждый раз, когда у нас есть возможность вместе в обед покушать, не всегда эта возможность есть, а когда есть возможность, мы специально берем себе еще 15 минут больше времени. Прочитаем, пропоем еще, назидание, чтобы было, и потом опять в мир, потом опять за работу. Вот так передается наше мышление на наших детей. То есть Ахан был виноват. И нельзя было винить его детей, его семью. Виноват был он. Отцы несут ответственность за спасение своего дома. Посмотрим теперь другой пример, хороший пример. В первой книге Моисея «Бытие», в главе 6, у нас описывается случай Ноя. Вы знаете, читая вот эти главы первые, особенно патриархи потом, когда Авраам появляется уже, когда Исаак, Иаков, у меня появляется такое желание вот в их время пожить бы. Как вот они обращались с Богом? Ходили с Ним, понимались, видения были. Вот, хотя мы сегодня, как дети Божии, намного имеем лучшие преимущества перед ними, но вот иногда мне так немножко зависть даже к ним есть. И вот посмотрите, как про Ноя написано в 6 главе, в 5 стихе. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое». Потом в 8 стихе. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Был человек, хотя уже было многомиллионное население на земле, но был один человек, на которого мог положиться Бог, как был Ной. И вот, читая вот эти стихи, еще и в 7 главе дальше, 3 раза написано о нем, и Ной сделал все, что повелел Господь. 3 раза. И вы знаете, дорогие братья, я думаю вот про себя, думаю про нас. Смог бы Бог про нас вот так сказать? И сделал Иаков, и сделал Андрей, и сделал Иван все, что Бог ему сказал. Вы знаете, для меня нету большей радости, если я смогу в конце моей жизни услышать вот эти слова. Почему? Потому что вот это то, что сделал Ной, вот это послушание, оно повлияло опять на его всю семью. А что случилось? Его 3 сына вместе с женами или жена Ноя, все вошли в ковчег. Все спаслись, так же? А почему? Потому что Бог нашел одного, который был праведен. Вот это мы читаем в 7 главе. Бытие, 7 глава, стих 1. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным пред Мною в роде сем». Посмотрите, как разговаривает Бог. Он Ноя увидел праведным, а семью, говорит, возьми с собой. Приятно такое слышать? О, как приятно! Как хочется мне, чтобы вот мы вот это, братья, с собой взяли, с собой в дорогу, в наши семьи, в наши церкви, в нашу повседневную жизнь, ходить пред Богом. Потому что от нашего состояния с Богом зависит отношение семьи к Богу. Вот это отношение наше наверх влияет на отношение в семье друг к другу. Господь увидит, что в семье есть праведник. Вот я, читая Новый Завет, 1 Коринфянам 7 глава, там написано, Павел говорит, что муж неверующий освящается женою верующую. А как это получается? А что теперь, муж неверующий святым стал? Нет. Но житие жен, в данном случае житие мужа, житие отца, является важным фактором, будет ли вторая половина грешить или нет. Освящение называется, что молитвы, я понимаю так, что молитвы матери, или молитвы жены, или молитвы мужа, или молитвы отца, если мы про нас сейчас говорим, удерживает все семейство от грехов, что они не грешат. Они освещаются, освещаются, так сказать, отделяются от мира больше в сторону Бога. Посмотрим другой пример. Откроем книгу Иисуса Навина еще раз. Глава 24. В главе 24 у нас есть еще один момент, где Иисус Навин уже в конце своей жизни, это последняя глава Иисуса Навина, собирает весь народ израильский. И вот ему есть очень важное что-то сказать народу. Он видит, что народ этот буйный. И я думаю, Иисус Навин чувствует, если он умрет, то народ пойдет своей дорогой. Потому что под такой крепкой рукой, как Моисей вел народ израильский, и под рукой Иисуса Навина, народ еще как-то держался вместе, как-то он еще слушался Бога. А когда его не станет, тогда куда пойдет народ? Мне еще одна мысль была важна. Вот посмотрите, почему в Израиль так много восстает против Моисея. Вот одно восстание за другим. Там потом соглядатаи называют их, которые ходили в обетованную землю и вернулись. И потом возмущение это. И одно за другим, вот и опять, и опять. А во времена, когда Иисус Навин вел народ, не описано возмущение. Не написано, что народ восстает против него. Почему? Я думаю, что это зависит, конечно, в первую очередь от Бога, что Господь вот так, может быть, другим путем вел, что время другое настало. Но я думаю, что у Иисуса Навина был дух, вот такой твердый дух посвящения. Вот посмотрите, как он говорит в 24 главе, в 15 стихе. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, и в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». Вот представьте себе, Иисусу Навину сейчас 110 лет. В этой главе, в последних стихах мы читаем, ему 110 лет, он уже идет на покой, ему уже умирать пора. И вот стоит старец, я представляю себе, с большой бородой, седой уже совсем, который многое видел. Он один из двух людей, которые вошли в землю ханаанскую. Теперь он стоит перед народом и говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Ох, мы бы сегодня по-другому, наверное, разговаривали. Если бы такой старец перед нами стоял сегодня и сказал бы, я и дом мой. Что бы мы сказали, дедушка, ну, ты уже за себя не знаешь, как сказать. Ох, а что за своих детей говоришь, за свой дом? Нет. У Иисуса Навина было по-другому. Он знал, что он может поручаться за своих детей. Но ему 110 было лет. Пускай его детям было, 80. Пускай ему внукам было, пускай 50. Пускай его четвертому поколению было, 10-15 лет. 4-5 поколений где-то уже было у него. И за всех он может положить руку в огонь и сказать, я и дом мой будем служить Богу. Вы знаете, дорогие братья, вот как мне хочется, чтобы мы с вами вот так любили Бога, чтобы мы зажгли наши семьи вот этой любовью, этим посвящением. Чтобы мы могли сказать, я и дом мой, мы все будем служить Богу. Как часто по-другому бывает. Я вот не знаю, как у вас, но у нас вот в Германии, мы-то строим, многие из нас свои дома, несколько этажей даже, у каждого ребеночка своя комната, у каждого свой стол, кровать. И мы... Но в церкви в нашей иногда страдаем от этого. Потому что семьи разрушаются вот этими этажами. На молитву не соберешь. Гимны несколько штук спеть почти невозможно. Мы даже имеем родителей, которые не знают, дети ночью домой вечером приходят или нет. Потому что они спят где-то внизу на этаже, а там сверху кто что, кто знает, что там. Пришел домой сын, не пришел, никто не знает. Хорошо, если добросовестные отцы есть, они в 11-12, может быть, пройдут по этажам, по комнатам и посмотрят, дети все дома или нет. Часто этого нет. Иисус Навин говорит, я и дом мой, мы будем служить Богу. Как хочется, братья, чтобы мы вот это с собой взяли. Давайте будем молить Бога, чтобы Он дал нам вот эту радость, вот эту силу жить так, как, чтобы мы зажигали свои семьи, своих детей, своих жен служением Господу. Давайте посмотрим другой момент еще. Из Нового Завета, Деяния, глава 16. Здесь у нас Описывается история, как Павел и Сила приходят в Европу, приходят в первый город Филиппы, и в Филиппах совершаются три разных, так сказать, явления или чуда. Лидия приходит к Господу и принимает крещение. Второе, что было? Кто помнит? Женщина, которая имела духа пророчества, Павел исцеляет ее, и после этого их обоих ввергают в темницу. И в темнице что происходит? Кается страж. И вот это место хочется прочитать. Вот посмотрим в стихе, в главе 16, со стиха 29. Мы помним, возьмем пораньше, с 25 стиха, Деяния 16. «Около полуночи Павел и Сила молились, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы открыты, отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведший их, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Замечаете что-то? Вы знаете, когда вот так вот поступает Бог, когда мы находимся в трудностях, и не стонем, и не ропщим, а начинаем Его славить и воспевать, Господь начинает действовать такими методами, которыми мы никогда не ожидаем. Вот у Павла Силы вот так вот было. Второе чудо, что здесь совершается, темничный страж, он бы, я не знаю, в какую евангелизацию, на какое благовестие он бы пришел когда. У него он занят своей тюрьмой, ему охранять надо там. А вот теперь Бог посылает миссионеров к нему туда, и теперь они славят Бога, хвалят, молятся, и Бог совершает чудо, двери открываются, и он теперь приходит, падает к ногам Павла и Силы, говорит: «Что?» Он не спрашивает, что нам делать всей семьей. Он говорит: «Что мне делать, чтобы спастись?» Павел ему говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Замечаете? Вера отца, веры отца хватает на спасение всего дома. Конечно, надо будет всем обращаться, конечно, надо будет всем каяться. Но вот этот клин, который пробивает в семью, в область спасения, исходит от отца, исходит от мужа. О, как в наших семьях и в наших церквях иногда по-другому это все выглядит. Вы замечали, почему обычно жены и женщины обращаются к Богу вперед, чем мужья? А ведь за женщиной, за матерью, семья так быстро не пойдет, как за отцом. Если бы отец вперед обратился к Богу, шансов больше, что семья скоро будет принадлежать к церкви, обратиться к Богу. А когда женщина обращается, шансов меньше. Обычно так. Вы замечаете, что обычно вот на наших служениях ряды братьев меньше заполнены, чем у сестер. Вот у вас это еще, может, не так заметно. У нас два ряда сестер, один ряд братьев только. Вот оно где-то имеет свое значение, свое влияние. Когда мы, как отцы, когда братья, как мужья, идем вперед, показываем пример, как оно тянет, как оно влечет за собой всю семью. Семья на земле имеет свое основание, имеет свое назначение от семьи, которая исходит из неба, свыше, от Отца. Вот прочитаем Ефесянам глава 3, как Павел там говорит, мне вот интересна была эта мысль. Ефесянам глава 3, стих 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество, отцовства на небесах и на земле. Замечаем, что мы, как отцы, имеем право посмотреть на Отца Небесного. У нас есть прообраз, у нас есть пример, на которого равняться. Все на земле, что называется отцовством, исходит от этого отцовства, от небесного. И мы имеем право на земле, в наших семьях, быть вот такими отцами. Поэтому неспроста в Псалме 67 еще есть одно важное назначение Бога, где Он говорит об отцовстве. Прочитаем это место. Псалом 67, стих 6 и 7. «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем судилище. Бог одиноких водит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Я вот эти места как-то открывал, где написано о сиротах. И везде стоят сироты перед вдовами. Вот эти места, которые я открывал, они обычно называются вместе сироты и вдовы. И наше отношение к ним говорится тоже об этом. Но говорится, что Бог – отец сирот. Почему сироты стоят обычно на первом месте? И отец называется их Богом, или Бог называется их отцом. Я думаю, потому что у сирот нету никого, кто бы позаботился о них. У вдов обычно есть дети, которые могут за них позаботиться. А у сирот никого нет. Раз сирота, значит, круглый сирота. Некому позаботиться. Но у них есть отец. И понимаете, вот это говорит нам о том, о назначении отца, о назначении мужа, что мы стоим перед Богом. И когда Бог доверяет нам семьи, доверяет нам жен, доверяет нам служение в церкви, мы стоим на особом посту перед Ним. Мужья отвечают за спасение всего дома. Возьмем еще другой пример. В Бытие, глава 18, нам описывается история об Аврааме. Авраам называется отцом всех верующих. Посмотрите, какие качества Бог видит в нем, находит в нем. Потому что Бог не призывает кого-то быть отцом, кто не может быть отцом, у кого этих качеств нету. Качества Авраама заключались в том, чтобы он был отцом в своей семье правильным. Я читаю Бытие 18, 17 стиха. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Вот мне интересно еще, что Авраам называется другом Богу. Или что Бог является другом Авраама. А почему? Ведь к качествам друга относится, что он, что друг, не таит от своего друга ничего, открывает все тайны. Это хороший друг, правильно? И теперь Бог говорит, как я могу утаить от Авраама, от моего друга, что я имею, что хочу сделать? Вот такое отношение имел Авраам к Богу. И дальше мы читаем в 18 стихе, «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сыновьям своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Что было за качество у Авраама, как у отца? Он повелевал в доме своем заповеди Господней. Я теперь не помню, мы говорили, мне кажется, об этом уже пару лет назад с вами, что в этом заключается большое качество отца. Когда он в доме говорит, вот слово Господне говорит так, дети, мы будем так делать. А разве у нас не случается, что дети старшие нам говорят, папа, так что мы будем как белые вороны, все в церкви по-другому делают. Уж ладно на работе, уж ладно в школе другие вот по-другому. А в церкви даже вот наша молодежь даже вот такие вопросы по-другому понимает. Как мы будем выглядеть, если мы так будем поступать? А папа говорит, нет, раз написано в законе, будем так делать. Вы знаете, вот особенно с старшими детьми, вот у нас их сейчас тоже уже несколько, и я замечаю, как нелегко с ними говорить. Вот поменьше были, скажешь, будем так делать, и делают. А сейчас им по 18, по 20. Сейчас объясни, почему нельзя так. Докажи, вот почему. А какое основание? А где в Библии написано? Уже не так просто разговаривать. Но я вижу другое. Когда до детей доходит, почему мы в семье поступаем так или иначе, потому что это слово говорит, когда они поймут это, они будут делать. Они будут делать, потому что знают, потому что познали истину. Вот сейчас перед поездкой, позавчера, сидели дома с детьми вместе, молились вечером, еще делали служение семейное такое, и заговорили на тему о пришествии Господне. Вот как Господь придет, что потом будет, и так далее, и так далее. Я вот эти места открывал вместе с ними, а мне сын говорит: «Папа, а как мы увидим Господа, если у нас тел не будет?» Мы-то, например, кто умер, они вот давно уже, так сказать, сгнили там в земле, душа-то, а как это? А потом мы начали разбирать вот так слово за словом, а потом он пришел ко мне и говорит: «Папа, ты напиши мне вот эти места еще раз все, которые ты читал, вот где написано? Я вот завтра пойду к моему другу, я ему скажу, как правильно». Я понял, когда мы с ними поговорим, когда объясним им, когда они поймут, они сами хотят потом делать. Я думаю, и вопросы послушания, это тоже так. Вы знаете, вот почему вот нам отцам особенно, ну, мне так кажется, что нам с взрослыми детьми труднее пониматься. Мы привыкли, вот когда они маленькие, иди сделай, и все, там никаких оговорок, сделай, и все. А сказать «иди сделай» ведь нам проще. А как было бы, если бы мы сказали: «Пойдем, помоги мне, я вот сейчас буду что-то делать там с машиной, пойдем, помоги мне». Он ту же работу сделает, но уже совсем другим мотивом. Мы достигнем цели, достигнем, они будут делать, они будут слушаться. Только нам надо в таких вопросах, может, методы менять, может, по-другому подойти, по-другому объяснить, по-другому попросить. Авраам мог дома сказать, и его слушали. Последний пример, очень хороший пример, книга пророка Иова. Иов был праведный муж. Теологи говорят, что он жил во времена Авраама, Исаака, во времена патриархов. И посмотрите, как свидетельствует Писание об этом благочестивом муже. В первой главе написано в начале: «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Семья у нас его знакома, у него было 7 сыновей и 3 дочери, и большое имение имел. И надо сказать, что в Ветхом Завете благословение Господне понималось по объему, так сказать, имущества. Если был человек богатый, значит, Господь благословлял его. Сейчас в Новом Завете Писание говорит, что Господь благословляет нас не обязательно именно вот этими видимыми богатствами. Мы в Нем, во Христе, такие богатые и счастливые, что это этими земными богатствами даже не заменишь и не измеришь. И вот теперь этот Иов имеет такое свидетельство. Ведь посмотрите, 4 свидетельствуют об одном праведнике. Сначала Писание говорит об этом. Теперь читаем 2 свидетельство, стих 8. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Второе свидетельство говорит Бог. Сначала говорит Писание о нем свидетельствует, теперь Бог. Третье свидетельство, стих 9. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?» То есть он соглашается. «Конечно, я вижу, что он богобоязнен». А ведь согласитесь, дьявол так быстро праведного не похвалит. Да, дьявол так быстро не согласится с тем, что есть праведные мужья, праведные отцы, которые действительно богобоязны. Потому что он будет клеветать днем и ночью на них. А уж должен согласиться, действительно праведен. 4 свидетельство. Стих, глава 2, стих 9. «Жена сказала ему: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Уже все отказались. Осталась семья, осталась супруга, и та отказывается. Как долго будешь ты непорочен? Замечайте, 4 разных человека говорят об Иове, что он такой праведный. Я вот иногда себя спрашиваю, а как бы, если вот так сегодня спросить, как бы люди обо мне отозвались, которые меня знают? Как бы в моей семье отозвались, в церкви? Все бы дали такое свидетельство или нет? Я думаю, многим из нас дали бы разные свидетельства. А вот этот отец, и что он делает? О нем написано, как он за свою семью ухаживал. Сейчас смотрю, какой стих, где он приносит жертвы. Он приносит каждый день жертвы Господу за свою семью, молится о них. Это говорится в первой главе, надо посмотреть, какой стих. То есть это был отцом, который переживал за свою семью. Как его Бог благословил потом? Сначала он забрал у него все, а потом в конце дает ему вдвойне все. И скот, и имущество, и верблюдов, и овец, и так далее. И братья нет, говорит. Почему? Потому что в 42 главе написано, опять было 10 детей у него. Да? А как с первыми? Я думаю, в Писании об этом не написано, но я верю этому, что эти дети не погибли. Я могу себе представить, что Бог ему сказал: Иов, не переживай, и детей получишь вдвойне. Только они те первые, которых я забрал, они у меня, они ждут тебя. 10, да? 5 стих. Иов посылал за ними, освящал их, вставал рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так Иов делал во все свои дни. Дорогие братья, мне хочется, чтобы мы вот так были похожи на Иова, были похожи на его отношение к Богу, на его отношение к праведности. Во второй главе написано, в первой главе последним стихом: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Вот такие мужья, такие отцы мы должны быть, чтобы нас Господь видел такими, чтобы нас люди такими видели. И я знаю, подтянутся семьи за нами, подтянутся. Как часто мы не являемся достойным примером, а потом думаем, в кого дети пошли, в кого сын пошел, где научился такому. Один проповедник, один старый служитель говорил: ты можешь сыну своему говорить все, что хочешь, но он будет делать, что ты делаешь. Ты можешь ему научать и можешь говорить ему все, что хочешь, но делать он будет делать то, что ты делаешь. То есть наши слова не играют такой большой роли, как наши дела. Наши дела говорят больше, чем наши слова. И это заметят наши дети. Это они заметят и увидят, и пойдут за нами. Хочется, чтобы мы... Хотел ободрить нас всех вместе, чтобы мы отвечали за наши семьи, за наших жен, за наших сестер, которых Бог нам дал. Потому что это время так быстро проходит. Недавно такой случай был, вот дети последние в одной семье, они выдавали замуж последнюю дочь. Выдали замуж, а потом супруга мне, вот эта пожилая женщина, говорит, сестра: а теперь я не знаю, что дома делать. Муж сейчас, детей мы отдали замуж, они женились, муж на пенсии, а что с ним дома делать, не знаю, он только проблема с ним. Я в кухню, он за мной на кухню. Я говорю: ну ты хоть сядь картошку почисти. А он говорит: всегда работал, его же днем дома не было. А сейчас дома, говорит, ну беда, прям не знаю, чем занять его. А мы, говорит, не привыкли друг от друга. Он же все время то на работе, то на служении, где-то всегда. Мы друг к другу не привыкли. А теперь, говорит, когда он дома, теперь, когда у нас больше времени для друга, мы замечаем, что мы вместе, нам надо научиться опять вместе жить. Нам надо научиться вместе опять обходиться правильно друг с другом. Давайте научим своего, научимся у других мужей отвечать за свои семьи, быть священниками в домах наших. И Господь благословит наши семьи, благословит наши церкви. Если будем любить Господа, будем любить церковь, потянутся и дети за нами. Вот в этом году принимал крещение наш третий сын. Первые двое сестер или дочерей уже раньше принимали крещение. И знаете, так радовалось сердце мое за него. Вот когда он подрастал, у меня свои переживания были о нем. У него друзья были неверующие, с ними он как-то вместе проводил время. Мы с ними беседовали. Вот этот путь, сейчас думаю, сколько надо было труда, сколько надо было бесед, сколько молитв надо было, постов и так далее. Вот пока Бог его направил опять сюда, в правильное русло. А теперь крещение принимал, и так ликовало сердце, так благодарил Бога, что и со следующим привел теперь до цели, привел в церковь. Теперь вот следующий опять надо ждать, пока Бог и с ними до цели дойдет, приведет их в церковь. Давайте мы Господу скажем эту нужду. Скажем, что мы хотим быть вот такими мужьями, такими отцами, как Он нас хочет видеть. чтобы не были вот этими сынами Кореевыми, не были Аханами, но были как Ной, были как Енох, были как Авраам, были как Иов, были вот такими отцами. И давайте мы в молитве скажем Богу об этом, чтобы Он нам помог быть вот такими мужьями. Аминь. Господь есть мой пастырь, не буду тужить. На пажитях злачных меня Он пасет. Даёт насыщение моей Он душе. Thank you.